32. Полтора года назад. «Что он хотел?» — шепчет Оливия, прильнув ко мне. А я заворожённо смотрю вслед Кая. Понятия не имею, о чем мы говорили. Он как опасная бритва. Касаешься лезвий и замираешь. Одно движение — и можешь пораниться. Просто спросил, откуда я. Пожелал хорошего дня. «Кто? Кай?» Глаза Оливии распахиваются. И только когда парень сворачивает за угол и покидает библиотеку, ко мне возвращается способность мыслить трезво. «Ну да». Я забираю у нее экземпляр Калевалы. «Похоже, он милый». Складываю в сумку. «Не говори, что тоже тащишься от него, как и все эти девчонки». Она сжимает губы и смотрит на меня так, будто хочет разглядеть что-то под кожей. «Я говорю, что он вел себя мило. Не похоже на него». Мы покидаем библиотеку, поднимаемся по лестнице и выходим на школьный двор. Пересекая дорогу по направлению к парковке, я жалею, что не надела ветровку. Могучие сосны за стоянкой жалобно скрипят от ветра. Их вершины ритмично раскачиваются. Стая птиц с пугающими криками срывается с проводов и черными кляксами взмывает в небо. «Эй, чего уставилась?» — слышится окрик. Я оборачиваюсь и вижу, как Оливия прячет взгляд. За парковкой, в тени деревьев, устроились Эмилия и ее подружки. Судя по дыму, гуляющему среди ветвей, курят. Впервые мне не хочется сделать вид, что я этого не слышала. Мне обидно за Оливию, хочется вступиться за нее. «А ты? Что пялишься?» — взвизгивает брюнетка. «Между нами 20 метров. Я не отвожу глаз». Жду, что они бросят сигареты и ринутся к нам. Но девочки не спешат. Подружки смотрят на Эмилию в ожидании команды, а та продолжает сверлить меня взглядом. «Поехали», — произносит Оливия, отстегивая велосипедный замок. У королевы класса не хватает духа, чтобы устроить стычку прилюдно. Все ясно. «Поехали», — затравленно повторяет подруга. Я неспешно отстегиваю замок, закидываю сумку на плечо и сажусь. «Ну же, крикни что-то еще, и получишь этой сумкой по голове». Во всей моей позе решимость и дерзость, во взгляде вызов. Но Эмилия отводит взгляд первой, держится расслабленно, старается казаться отрешенной. Очевидно, переводит разговор с подругами на другую тему. Возможно, говорит про нас гадости, потому что они смеются. Плевать. Я показала свою силу. Нужно будет. Выступлю против нее открыто. «Поехали». Мы срываемся с места и мчим в сторону дома. Желтые листья хрустят под колесами, туман растекается по небу, точно молоко. В воздухе пахнет сыростью и хвоей от разбросанных по городу сосен. Я мчусь, рассекая колесами воздух, и вспоминаю лишь один запах. От Кая пахло табаком. Так горько и терпко, что я почти чувствовала этот привкус на своем языке. Не знаю, что это было. Но тогда я действительно не помнила, о чем мы говорили. Кажется, перебросились парой фраз. Этот парень производил почти гипнотическое впечатление. Я ощущала себя кроликом перед удавом. Не могла оторвать взгляда от его лица. Слушала, кивала, покорно отвечала и завороженно наблюдала за плавностью движений. «Расскажи», — прошу я, когда мы подъезжаем к нашим домам и готовимся разойтись. «О чем?» спрашивает Оливия, хотя уже и так знает. «Они цепляются к тебе? Эти девочки тебя обижали?» «Нет». Она отводит взгляд, но ее плечи бессильно опускаются. «Что тогда это сейчас было?» «Я их не виню». Девушка улыбается, и я понимаю, что она говорит правду. «И давно это началось?» «В прошлом году». «Рассказывай». «Да это ерунда». Оливия пытается улыбнуться снова, но ее губы так напряжены, что выходит гримаса. Ей неприятно и больно вспоминать это. Но мне нужно знать. Хочу понимать, насколько все плохо. «Говори уж». Весь прошлый год они дразнили меня, выкрикивая вслед треугольные сиськи, так, чтобы парни слышали. «Почему треугольные?» Я прислоняю велосипед к калитке. Когда я переодевалась на физкультуре, голубые глаза Оливии блестят от слез. Они увидели мой лифчик. Он... Я сама его сшила. Докопались из-за лифчика, сочувствующе качаю головой. Представляю хлопковый бюстгальтер, без косточек и кружев, плохо держащий форму. Это ужасно мило, но может стать для недоумков весомой причиной для травли. Хотя чего лукавить? Если малолетнее зверьё видит слабость будущей жертвы, ему даже причина не нужна. Я больше не переодеваюсь с ними на физкультуре. «А вот это зря», — вздыхаю я. «Нужно отвечать жёстче и быть смелее. Им не интересно задирать тех, кто может постоять за себя». А в прошлом мае у нас проходили уроки сексуальной грамотности. Оливия покрывается румянцем и прячет пальцы под рукава блузы. Среди рекламного материала по занятию об устройстве женского организма были гигиенические прокладки. Их раздали девочкам нашего класса. И Эмилия с подружками, пока я была в столовой, обклеили ими всю мою парту, стул и сумку. «Какая же она тупица!» Мои пальцы сжимаются в кулаки. Парни смеялись. «Потому что тоже тупицы». Успокаиваю её я, хлопая по плечу. «Хочешь, прогуляемся сегодня вечером?» «Где?» Развожу руками. «Покажу тебе парк», — загорается взгляд Оливии. «Отлично. Только оденься теплее», — улыбается она. «Слушай, а у вас есть дополнительные курсы по астрономии? Ты интересуешься небесными телами?» «Немного», — я пожимаю плечами. «Не слышала, но можно спросить в школе. Обязательный час в неделю точно есть». «Это другое». «Точно. Ну, тогда до вечера», — машу ей на прощание. «Я позвоню», — обещает Оливия. «Мы расходимся, каждая в свою сторону». Угораздило же меня подружиться с изгоем. Было, конечно, обидно за Оливию, но возможность занять нейтральное, срединное положение в классе для меня стремительно улетучивалась. Вхожу в дом, застаю Софью на кухне. «Как первый день?» — интересуюсь я. «В задницу его!» — рычит сестра. Она закидывает ноги на стул, разваливается и черпает пальцем арахисовую пасту прямо из банки. Всё её внимание направлено на происходящее на экране мобильного. Сестра смотрит какой-то ужастик. «Как тебе, ребята, в новой школе?» — не отстаю я. «Отстой!» — бросает Софья, не отводя взгляда от экрана. Зачерпывает пасту и облизывает палец. «Фу!» Бросив сумку на пороге, я прохожу в кухню, мою руки в обжигающей горячей воде и заглядываю в холодильник, выбирая, чем бы перекусить. Живот урчит, я размышляю, не приготовить ли обед. Мама обрадуется. Достаю спагетти, мясо, овощи. «Там, в шкафу», — бросает Софья через плечо. «Что?» Проследив за её взглядом, тяну дверцу. Внутри стоит пустая бутылка из-под вина. За ней... «Ещё одна». «Опять?» — выдыхаю я. «А ты ждала чего-то другого?» — хмыкает сестра. «У меня опускаются руки. Этих бутылок будет больше и больше. Плюс одна каждый день, а то и две. Они появляются здесь утром, и так мы узнаём, что ночью мать опять пила». «Это всё переезд», — говорю я, складываю бутылки в мусорный пакет. От этого звона у меня подпрыгивает сердце. «Конечно», — отзывается Софья. «Чёртовы переезды!» Её реплика буквально сочится ядом, и я не могу её винить. Мы все устали от скитаний, попыток устроиться на новом месте и стараний делать вид, что у нас идеальная семья. Именно поэтому я открываю кулинарную книгу и готовлю пасту по старому бабушкиному рецепту. Маму это непременно порадует.